Поучение в 30-ю неделю. О спасении и совершенстве. «Аще ли хочешь и вните в живот, соблюди заповеди», сказал Господь наш Иисус Христос некоторому юноше, который, как мы слышали в сегодня чтенном Евангелии, вопросил Господа: «Учителю благий, что сотворив, живот вечный наследство? Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Евангелие от Луки, глава 18, стих 18. То есть, что мне делать доброе, чтобы спастись? Когда вопросивший снова вопросил, какие бы то были заповеди, Господь указал ему, как иудею, веровавшему в истинного Бога, на заповеди Божии по отношению к ближнему. Юноша отвечал, что он сохранил все эти заповеди, и затем снова вопрошает: «Что есм еще не докончал? Чего еще не достает мне?» Господь сказал: «Аще хочешь и совершен быть, иди продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имаши сокровища на небеси, и гряди вслед мне, взем крест. Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною, взяв крест». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Евангелие от Луки, глава 18, стих 22. Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. Из ответов Господа юноши мы научаемся, что два блаженные состояния уготованы Господом для верующих в Него – состояние спасения и состояние христианского совершенства. О состоянии христианского совершенства, о состоянии духовном, в противоположность младенческому возрасту о Христе, первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 1, упоминается в Новом Завете – послание к Филиппийцам, глава 3, стих 15, послание к Колоссянам, глава 1, стих 28, послание к Евреям, глава 5, стих 14, и в Писаниях святых отцов, добротолюбие, часть 1, лествица божественных даров, изложенная умиленным иноком Феофаном, преподобного Макария Великого, слово 3, главы с 12 по 14 и прочие. В молитве по 17-й кафизме читаем: «Соверши мя твоим совершенством, и так мя настоящего жития изведи». Из этих же ответов Господа со всею ясностью усматривается, что блаженное состояние спасения доступно для всех вообще христиан, но совершенство могут получить только те христиане, которые единовременно раздадут имение свое нищим и, отрешившись от всех связей с миром, последуют Христу, взяв крест, то есть подвергшись с усердием и любовью всем лишениям, всем бесчестиям и бедствиям, которые им будут попущены, как подобает истинным удам Христовым, отвергши все оправдания, представляемые плотским мудрованием, враждебным Христу, враждебным крестоношению. Братья, во-первых, рассмотрим, в чем заключаются условия спасения, так как получение спасения вожделенно всем христианам и доступно всем христианам. Выше мы упомянули, что Господь преподал все святое учение свое иудею, веровавшему в истинного Бога, почему исчислил только заповеди по отношению к ближним, не упомянув о вере, о которой говорил Господь при других случаях. Необходимо для желающего спастись веровать в Бога, Создателя и Искупителя. «Сей есть живот вечный», — сказал Спаситель наш. «Да знают тебе, единого истинного Бога, и Его же послал еси Иисус Христа. Веруя в Сына Божия, имать живот вечный, а иже не верует в Сына, не узрит живота, то есть не получит спасения. Но гнев Божий пребывает на нем». «Да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3, глава 3, стих 36. Необходимо для желающего спастись принадлежать православной церкви, единой истинной церкви, и повиноваться ее установлениям. Прислушающего церковь Господь уподобил язычнику чуждому Бога. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Каждый из нас, произнося символ веры, исповедует, что он верует в единую святую соборную и апостольскую церковь. Исповедует, следовательно, что кроме этой единой церкви нет другой церкви, тем более нет других церквей, хотя бы разные общества человеческие и присваивали себе наименование церкви. Необходимо для желающего спастись быть крещенным в недре православной церкви во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как сказал сам Господь: «И же веру имет и крестится, спасен будет, а и же не имет веры, осужден будет. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. Надо заметить, что на греческом языке, на котором апостолами написан весь Новый Завет, за исключением Евангелия от Матфея, которое было написано на еврейском языке и переведено на греческий. Еврейский текст скоро утрачен, и все святые отцы первых веков ссылаются уже на текст греческий. Слово «крещение» – «баптисма» в точном смысле значит «погружение». Везде, где в Новом Завете употреблены слова «крещение», «крестить», «крестился», «крещен», надо понимать «погружение», «погружать», «погрузился», «погружен». По этой причине погружение в воде сосудов, как обыкновенно моется посуда, названо в Евангелии «крещением сосудов». Евангелие от Марка, глава 7, стих 8. Во всей вселенной святое таинство крещения совершалось посредством погружения в течение 12 столетий по Рождестве Христовом. С 12 столетия на Западе начали употреблять обливание вместо погружения. Впоследствии в некоторых западных обществах заменили обливание краплением. Необходимо для желающего спастись раскаяние в своих согрешениях и очищение их исповедью, как свидетельствует Священное Писание. «Аще речем, яко греха неимомы, себе прельщаем, и истины не есть в нас. Аще исповедаем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши, и очистит нас от всякие неправды. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, глава 1, стихи 8 и 9. Таинством покаяния поддерживается и возобновляется чистота, приобретенная при крещении. Поддерживается и возобновляется наше единение со Христом, дарованное нам святым крещением. «Вторым крещением крещающийся по таинству христианскому», говорит по повелению Святой Церкви, совершающий таинство покаяния иерей, кающемуся пред ним христианину. Таинство покаяния изменено на Западе, а протестантами отвергнуто. Необходимо для желающего спастись приобщаться святых христовых таин, всесвятого тела Христова и всесвятой крови Христовой. «Аминь, аминь», — сказал Господь. «Аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имайте в себе. Еды мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 53 и 54. великое таинство присуществления хлеба и вина в тело и кровь Христовы совершается через призывание и наитие Святого Духа при предшествующих и последствующих молитвах, которые в совокупности составляют божественную литургию. Без божественной литургии, совершенной православным архиереем или иереем, не может последовать присуществление в тело Христово предложенного хлеба, а в кровь Христову предложенного вина. Все древние литургии Вселенной в существенных частях совершенно схожи между собою. Во всех для присуществления призывается Святой Дух и благословляются священнослужащим предложенные образы, то есть предуготовленные хлеб и вино. В позднейшие времена из римской литургии исключено призывание Святого Духа, а протестанты вовсе отвергли литургию. Итак, для желающих спастись, во-первых, необходимо, чтобы он правильно веровал в Бога, принадлежал православной церкви. В недре ее был крещен, миропомазан, очищался от грехов покаянием, приобщался святых Христовых тайн. Во-вторых, для него необходимо, как сказал Господь юноше, соблюдение заповедей Божиих. Господь указал сперва на заповеди, которыми воспрещаются грубые смертные грехи. Он повторил уже сказанное древнему Израилю Моисеем: «Не убиеши, не прелюбы сотвориши, не украдиши, не лжесвидетельствуйши». Потом повелел почитать отца и матерь. Наконец заповедал любить ближнего, как самого себя. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 18 и 19. Почему Господь ничего не сказал о любви к Богу? Потому что любовь к Богу заключается в любви к ближнему. И тот, кто возделывает в себе любовь к ближнему, вместе с нею стяживает в сердце своем неоцененное духовное сокровище – любовь к Богу. «Аще друг друга любим», – сказал святой Иоанн Богослов. «Бог в нас пребывает, и любы Его совершенно есть в нас. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 12. Что значит наследовать спасение, спастись? Значит, усвоить себя Искупителю, пребывать в этом усвоении во время всей земной жизни, а по смерти, по причине такого усвоения Искупителю, перенестись душою в селение блаженных духов, с ними наслаждаться святым наслаждением в ожидании всеобщего воскресения мертвых. Потом, при воскресении мертвых, соединиться с телом, которое оживит Господь, соделает нетленным, и с телом наследовать сугубое вечное блаженство. Господь наш Иисус Христос есть жизнь и источник жизни. Мы соделываемся причастниками этой жизни верою в учение Христово, крещением во имя Отца и Сына и Святаго Духа, крещением, запечатлеваемым через помазание крещенного святым миром. Миропомазанием заменено возложение апостолами рук на новокрещенного. Апостолы возложением рук запечатлевали крещение и низводили Святого Духа на новокрещенных. Деяния, глава 19, стих 6. Мы поддерживаем и питаем усвоение наше Господу, принося покаяние в согрешениях, в которые впадаем по нашей немощи, причащаясь Его телу и крови, жительствуя по Его всесвятым заповедям. Тот, кто пренебрегает жительством по заповедям Божиим, не врачует себя постоянно покаянием, не поддерживает усвоение Христу причащением Его телу и крови, не может не лишиться усвоения Христу, не может не лишиться спасения. «Аще заповеди Моя соблюдете, — сказал Господь ученикам Своим, — пребудете в любви Моей. Аще кто во Мне не пребудет, извержется вон, яко жаразга, и иссышет. И собирают ю, и во огнь влагают, и сгорает. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 10 и 6. Что значит христианское совершенство? Пред этим вопросом удобнее молчание, нежели ответ. Удобнее плач, нежели витийство. Что может сказать нищий о великолепных царских чертогах, в которые доступ постоянно ему возбраняется, по причине его рубищ, по причине его зловония и нищеты, по причине его совершенной неспособности явиться приличным образом в царском чертоге? Если этому нищему приводилось посмотреть на наружность царского дома или и часто видеть ее, то такое зрелище должно только усугубить скорбь нищего, для которого бедственное положение его кажется тем отяготительнее, чем великолепнее и богаче предметы, недосягаемые для наслаждения ими, досягающие его зрения. Такой нищий правильно поступит, если, отказавшись от суетных мечтаний о недоступном для него чертоге, позаботится об узнании средств, как доставить себе насущный хлеб, и о самом доставлении этого насущного хлеба. И нам, братья, связанным мирскими попечениями и обязанностями, гораздо вернее позаботиться о нашем спасении, тщательно исполнять заповеди Божии, нежели мечтать и мудрствовать о христианском совершенстве. Такие мечты, такое мудрование почти всегда бывают ошибочны, потому что о духовном, то есть о совершенном христианине, может рассуждать только один духовный. Понять его и оценить может только один духовный. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 15. Кого мир признал святыми? Кого он ублажил и превознес похвалами? Лжепророков, лжеучителей, лицемеров. Евангелие от Луки, глава 6, стих 26. Как он поступил с истинными святыми Божиими? Он отверг их, осыпал поношениями, клеветами, преследовал их, как врагов человеческого общества, подверг тягчайшим гонениям и скорбям. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 22 и 23. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 34. Воззрим, братья, на путь, который указан Господом к христианскому совершенству. Уже и самый путь этот для нас недоступен и непостижим. Господь заповедует пожелавшему направиться к снисканию совершенства непостепенное подаяние милостыни, как это требуется от спасающихся, но повелевает единовременно продать все имение и всю цену, полученную за него, и единовременно же с большей поспешностью раздать нищим, таким образом прервать все связи с миром, все отношения к миру, и последовать Христу, взяв крест. Что значит «взять крест» и «последовать Христу»? Взять крест значит с верою и любовью облобызать все лишения, все гонения, скорби и поношения от мира, как подъел их Христос. Взять крест значит распять плоть со страстьми и похотьми, жить во плоти не для плоти, умерщвлять деяния плотские духом, духом жить, духом управляться. Послание к Галатам, глава 5, стихи 24 и 25. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 12 и 13. Что же значит христианское совершенство? Это ощутительное и явное обновление христианина Святым Духом, могущее совершиться только над тем, кто умер для греха и для мира на кресте Христовом. Человек, обновленный Духом, делается богоносцем, делается храмом Бога и священником, священно действующим в этом храме, поклоняющимся Богу Духом и истиною. Такого совершенства в разных степенях сподобились апостолы и все прочие святые Божии. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 28. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 15. Добротолюбие, часть 1. Преподобного Симеона Нового Богослова, главы деятельные и богословские, глава 132. Благословенные избранники Божии, призванные Богом к совершенству. но поистине счастливы и те, которым милосердный Господь дарует спасение. К этому счастью, братья, призваны все мы, без исключения. Путь к спасению указан нам Господом со всею ясностью. Кто доселе не родил о спасении своем, тот отныне может позаботиться о нем. Доколе поприще земной жизни не прекращено для человека, дотоле покаяние, а следовательно и спасение, для него вполне возможны. Престанем унывать, престанем пребывать в нерадении, чтобы не подкралась к нам неожиданно смерть, яко тать в нощи, и не отняла у нас возможность стяжать от Бога дар спасения, столько необходимый нам для вечности. «Будьте готовы», — говорит нам Спаситель наш, «яко в он же час не мните Сын Человеческий приидет и воздаст каждому по делам Его, блажение, творящие заповеди Его, да будет область им на древо животное, и вроты внидут в оград. Вне же пси и чародеи и любодеи, и убийцы и идолослужители, и всяк любяй и творяй лжу». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 44. Откровение, глава 22, стихи 12, 14 и 15. «Будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий, чтобы воздать каждому по делам Его. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий, любящий и делающий неправду. Аминь».